Глава 43. Полина. Впервые за долгое время меня снова пробирает озноб. Захожу в квартиру и тяжело приваливаюсь к входной двери. На душе как-то неспокойно. Бросаю вещи на пол и залпом выпиваю стакан воды. Мне казалось, я переболела. Панические атаки давно в прошлом. Первое время моего пребывания в Париже Даня постоянно мерещился мне в случайных прохожих. И каждый раз у меня от этого схватывало сердце. Бывало, завидев впереди чем-то похожего на него мужчину, я даже на другую сторону улицы переходила. Всегда оказывалось, что это не он. Просто похожий человек, но не он. Последний раз такое случилось на Рождество. Помню, хлопья снега кружились в воздухе, как мотыльки. Я шла по улице, вдыхала сладкие ароматы корицы и пряников. Как вдруг в паре метров впереди увидела молодого человека. Он шел под руку с какой-то девушкой. Я видела пару со спины. Девушка над чем-то смеялась, а парень рассказывал ей какую-то, судя по всему, забавную историю. Волнистые каштановые волосы, разлет плеч, уверенная походка. Он был очень похож на Даню. Я даже шаг ускорила, желая заглянуть ему в лицо. Но когда мы поравнялись, увидела, что это совсем другой человек. Парочка даже не заметила моего странного любопытства. Они были так увлечены друг другом, что никого в мире для них не существовало. А я так и осталась стоять посреди наряженной разноцветными гирляндами улицы. Наедине со своей болью, наедине с воспоминаниями. Прикрывая глаза, продолжаю ходить взад-вперед по комнате. Нет. Мне просто показалось. Наверное, я так сильно волнуюсь по поводу завтрашнего выступления, что мозг решил сыграть со мной злую шутку. Даня не мог найти меня. Я же все для этого сделала. Взяла псевдоним. Полина Ольшанская больше нет. Вместо нее теперь подающая надежды танцовщица в стиле контемпорари. Олли Шанс. Коллеги знают меня под этим именем. Оно же указано на афишах. Я покрасила волосы, сменила прическу. Теперь я другой человек. Холодная, сдержанная, верно идущая к своей цели женщина. Он больше не властен надо мной. Нет, ни за что не позволю себе снова погрузиться в то болото. Включаю музыку и готовлюсь к репетиции. Закрываю глаза, чтобы настроиться на нужный лад. Делаю несколько отточенных движений, выхожу на связку. Отчаянно стараясь выложиться на все 100, как вдруг нечаянно подворачиваю ногу. «Твою мать!» Падаю на пол, чувствуя, как болезненно пульсирует лодыжка. Злюсь на себя за невнимательность. Только травмы мне не хватало перед таким важным выступлением. Хромаю на кухню и прикладываю к ноге замороженный горошек. Сажусь на стул и опускаю удрученный взгляд на ногу. Домашнюю репетицию придется отменить. Надо дать ноге отдых. С ней ничего серьезного, ходить могу, но... Перед выступлением нагружать ее больше нельзя. В теле все еще свербит от острого чувства. Взгляд того человека на улице буквально пронзил меня своей дикой энергетикой. Волоски на теле стали дыбом. Незнакомые люди так друг на друга не смотрят. Чем больше я думаю об этом, тем сильнее нервничаю. Надо успокоиться. Беру свой телефон и открываю соцсеть. У меня новый аккаунт. Аккаунт Олли. А в Полинин я не заходила уже много месяцев. Вбиваю данные и... Лента пестрит новостями. Бывшие одногруппники. Директ ломится от входящих сообщений. Проверять их я не собираюсь, но... Внимание привлекает одна фотография, собравшая сотни тысяч лайков и репостов. Известная блогер, бизнесвумен, инфлюенсер. Моя мать. Щеки вспыхивают, а рот самопроизвольно распахивается от удивления. На фотке мама, но не одна. Мать держит в руках новорожденного ребенка. Под фото подпись «Мое маленькое счастье». Дата – вчерашний день. Она родила? Не рановато ли? Однако больше всего удивляет меня даже не дата родов. Ребенок в ее руках, он мулат.